359. В жизненности заключается наше строительство. В красоте залог счастья человечества. Потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Потому огни-йог может чуять всю космическую красоту без узкой научной методики. Истинно, жемчужины искусства дают возношение человечеству, и истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. Так мы ценим цельность вокруг центра и ценим служение иерархии сердца. Напомните биохимику о библейском возмущении, вот, когда он будет разлагать вещество для выделения психической энергии, он должен не забыть, что некоторым реакциям нужен толчок даже в физическом значении. Часто, чтобы разделить вещество, не следует ждать отделения по времени и осадкам. Ангелы возмущали воду, чтобы вызвать на поверхность части психической энергии. Человек должен получить толчок, чтобы его психическая энергия из эмбриона оказалась в действии. Потому часто люди не понимают, где победа и где поражение, но наша обязанность указать, насколько все мировые процессы тождественны.